Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст человек свою первую мечту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек свою первую мечту. Тот, кто прямо с детства дружит с небесами, не предаст вовек.